«Не думаю, что асфальт мог так провалиться под грузовиком», — сказала Клара сонным голосом. «Репортер нам бы все объяснил, все бы объяснил». «Она хорошая», — занудил Хуан, не борясь больше со сном. «Она очень хорошая». И белело-белело лицо под круглую синей шляпой. «Она пришла из Формосы, из Кавунка». «Не надо», — попросила Клара. «Пожалуйста, не надо. Ведь это все, если разобраться, ужасно. Ужасно, как мой петух». Клара свернулась в клубочек и прижалась к нему. «Скажи, чтобы он ехал потише. Безумно хочется спать». «А я», — сказал репортер, — «думал...» «Возможно», — сказала Стелла, у которой по временам пробивалось чувство юмора. «Такое случается». «И не считаю», — продолжал репортер, — «что все, что вы говорили о литературе, верно». «Попроси шофера, чтобы поехал по улице Кордова», — пробормотал Андрес, которого считали спящим, — «и оставь в покое литературу». «Но я хочу сказать важную вещь, Че. Сперва я принял вашу теорию о том, что мы не можем создать ничего из-за нашей вялости. А теперь я, пожалуй, не уверен, что причина в этом. Ответь мне, ты почему пишешь?» «Чтобы чем-то заняться, как и все», — сказал Андрес. «Прекрасно. Именно этого я и ждал. Ты не сказал для развлечения, что потребовало бы некоторых разъяснений». «Хочу добавить», — продолжал Андрес, — «что чаще всего я испытываю в этом необходимость и поддаюсь. Испытываю некую напряженность, которая разряжается только на листе бумаги. Истые писатели называют это своей миссией, исходя из разумной мысли, что всякий заряженный арбалет предполагает наличие стрелы, а миссия стрелы — вылететь и вонзиться во что-то. Но эта необходимость, — забеспокоился репортер, — находится вне тебя. Назовем ее нравственный императив. Пропедевтика, да хоть акушерство, гинекология, все равно главное, что это нечто обязывает тебя этически, так?» «Нет, старик», — сказал Андрес, открывая глаза, — «это мы все придумываем потом, как охотник разглагольствует о вреде, который наносят ферме лисы, и о целесообразности их уничтожения. По сути дела, писать то же, что смеяться или заниматься любовью, даешь волю чувствам и все». «Согласен. Однако следует различать, скажем, чистую литературу, да простит мне Бог скверное выражение, и то, что пишется с достойными целями. Во втором случае это более чем развлечение. Как правило, тот, кто учит, не очень-то развлекается». «По сути, это так», — сказал Андрес. «А если он учит по призванию, если в принципе он поступает так для того, чтобы выполнить свое предназначение, то, на мой взгляд, это тоже развлечение. Реализовываться значит развлекаться. Ты так не считаешь?» «Все-таки это очень тонкая материя», — сказал репортер, пользуясь фразой из «Трех мушкетеров» в испанском переводе. «Поэты, например, счастливы своими стихами, хотя более элегантным считается полагать обратное. Поэты прекрасно понимают, что стихи — это их способ реализовываться и смакуют их, как могут. Не верь в россказни, будто стихи пишутся слезами. Если слезы и случаются, то они в удовольствие, как у читателей. Настоящие слезы с хлористым натрием льются наедине с собою или только для себя, а не для того, чтобы разбавлять ими лирические чернила. Вспомни святого Августина, когда у него умер друг. Я плакал не по нему, а по себе». «Я оплакивал то, что потерял. Поэтому элегии пишут много спустя, воссоздавая заново боль и испытывая счастливый восторг, подобный тому, какой испытываешь, слушая, как умирает Изольда или присутствуя при бедах Гамлета, принца датского», — сказала Стелла. «Конечно, это тонкая материя, как ты выразился. Я допускаю, что Вальехо мог плакать, когда писал свои последние страницы. Или, если хочешь, Мачадо. Но их боль была их человечностью. Они были открыты для боли, подвластны боли. Поверь мне, репортер, их последние страницы, наверное, были лучшими моментами в их жизни, потому что воплощали их личную боль в гистрионизм высшего класса, что является необходимой составляющей поэзии». Примечание: гистрион — первоначально актер в Древнем Риме. Конец примечания. «И страдания их в тот момент были под стать страданиям звезды или бури. Худшее начиналось потом, когда они закрывали тетрадь и предавались личной скорби. На этот раз страдали они сами. Страдали, как страдают собаки, как люди, сломленные судьбой. И поэзия, точно сломанная игрушка, уже ничем не могла им помочь до нового озарения, до новых мгновений счастья. «Наверное, так оно и есть», — сказал репортер. «А заодно объясни, пожалуйста, почему на меня всегда наводят тоску так называемые профессиональные писатели, которые представляются эдакими мучениками своей профессии? Почему мученики? Даже если они на самом деле страдают, когда творят, они должны были бы испытывать удовлетворение как святые, поскольку страдания посылаются для испытания, для укрепления духа. Когда я слышу, что писатель, сочиняя, безумно страдает, мне хочется послать его в задницу», — сказал Андрес. «У поэта только один девиз: в моих страданиях моя радость. Но вернемся к нашим аргентинским баранам. Мы, старик, не страдаем так, чтобы творческая радость прорвала плотину и затопила все. Говоря о страдании, я имею в виду высокое чувство, то, что породило, например, поэзию Данте. А наша Аргентина сегодня — это крошечное преддверие, некое межсезонье, вялое существование между небытием прошлым и небытием будущим», как удачно заметил однажды Хуан. «Значит, ты считаешь, что радостям обязательно должны предшествовать страдания?» — испугался репортер. «Не обязательно, поскольку случайность для судьбы не более, чем эпидермис. Глупо утверждать, что тот, кто не плакал, не будет смеяться, ибо по существу в центральной лаборатории нет ни смеха, ни плача, ни боли, ни радости». «Нет?» — переспросил репортер. «Как это?» «Я говорю о поэте», — сказал Андрес. «Я подозреваю, что поэт — это такой человек, для которого в конечном счете боль не является реальностью. Англичане говорят, что поэты, страдая, обучаются тому, чему затем учат в своих песнях. Однако эти страдания не воспринимаются поэтом как реальные, и доказательством служит то, что поэт обращает страдания в метафору, находит им иное применение. В этом весь ужас таких страданий. Ты их переживаешь, зная, что они нереальны, что над поэтом они не властны, потому что поэт пропускает сквозь них, как сквозь призму, свои стихи. Он лепит стихи из боли и, к тому же, испытывает удовольствие. Так играешь с котенком и радуешься, хотя он царапает тебе руки. Страдания реальны лишь для тех, кто страдает по воле судьбы или случая, принимая их, допуская их в душу. По сути, поэт никогда не принимает боли. Он страдает и одновременно является тем другим, что смотрит на его страдания, стоя в изножье его постели и думая, что за стенами дома сейчас солнечно. «Я сойду на углу», — сказал репортер. «В общем, мне не удалось добраться, куда хотел. Я имею в виду тему нашего разговора, а не свою квартиру. Во всем остальном я с тобой согласен. Вот здесь притормозите, у этой элегантной двери». «Че, потрясающая была ночь, особенно китаец». «Бедный китаец», — сказала Стелла. Они ехали по улице Кордова, по широкой ее части, где попадаются островки деревьев, и вдруг оказываешься на Анхель-Гальярда, и открывается парк Сантанарио, где смутно пахнет утром первого дня творения. Стелла смотрела в окошко без внимания, отмечая только знакомые углы. Вон аптечная вывеска, а вот плезиозавр, вывеска музея, жилые дома, извилистые улочки парка, где робкие автомобилисты обучаются искусству вождения на древних распотрошенных колымагах. Славный будет денек. Андрес как будто спал. Ноги поджаты, затылок упирается в спинку сиденья. Он чуть улыбался и кивал на Стеллины слова, не вникая в их смысл. «Какое чудо быть вместе», — думал он. «Встречаемся, и сразу возникает контакт. Просто шли рядом. Иногда я брал ее под руку, а иногда мы спорили. Порой она бывала недоброй или забывчивой, или чуть-чуть. Ну и что? Раз мы были рядом, вместе. Невыразимый миг, когда что-то отделяется от твоего «я» и говорит «ты». Говорит так, и так оно и есть. Вот тут есть, вот она, пресветлая». Обрывки образов. И не надо, чтобы они облекались в слова. Слова разобщают. Лучше просто вспоминать или просто быть там, быть все еще там и без слов возносить хвалы. Этому дару, этой безумной ночи, а дню нет, подумал он, дню нет. После всего, что было, невыносимо знать. Во всем долгом дне не найдется мига, чтобы встретиться на улице, чтобы поговорить хотя бы немного и вместе пережить какой-нибудь образ. Сегодня ночью мы делили с ней хлеб, и она налила мне стакан вина и сказала: «Хуан, Андрес обиделся на меня», и играла. В ту Клару, будто верила, что эта Клара все еще может смотреть на меня, принимать мое присутствие, но придет время. Воробьи прыгают и купаются в пыли. Первозданное счастье. Каникулы. Время, когда камень обращается птицей, но дню нет. Только она или я, и вдруг телефон. Это смерть. Да, случилось неожиданно. О, любовь моя, моя любовь. И тогда реванш взял слово. Лавина тропов. Но это ужасно, ужасно не видеть ее больше и знать, что безвозвратно. Утро было совсем, совсем близко, и вдруг все рушится, так сладко, так прохладно, так пусто. Остановите на углу, выходим, милый. Ой, какой же ты сонный. Во всем свете нечем заплатить за истинность этих минут, думал Андрес, ища бумажник. Счастье возможно только потому, что человек способен забывать. Нет ничего ужаснее дара предвидения. Порхай, веселись, гуляй беззаботно, вкушая свежесть ветра и сладость плодов. А я знаю, знаю, другое время грядет. Это медленная лента, ужасная анданте. Все это было раньше, до этой быстротечной лжи, этого настоящего времени, изъязвительного наклонения. Он думал о Кларе. Перед сном Стелла сварила кофе с молоком, а он долго купался в ванне, глядя сквозь приоткрытое окно на улицу, на платаны. Был покой, и сон опутывал руки. Он снова увидел ее, ее суровость и горечь. Для него, только для него и, быть может, еще для Хуана, прятались за вызывающим спокойствием. «Андрес, зачем так нервничать? Можно подумать, он нас съест». А репортер спросил: «Кто?» И Клара сказала: «Никто, Абель, один парень». Когда-нибудь он уже спал, но мысль эта причинила ему боль. Когда-нибудь, быть может, никто, Андрес, один парень, а этот никто — субъект высказывания. Стелла во сне постановала, а потом положила ему руку на пояс. Андрес поддался сну, какая мягкая. Он уже шел рядом со Стеллой, и не заметил, как его рука, отозвавшись на ее руку, легла ей на бедро. С третьей попытки ключ застрял вообще. Хуан потихоньку выматерился. Хосе, сторож из углового дома, издали наблюдал за ними с удовольствием. «Хосе!» — крикнула Клара, потрясая пакетом. «Никакой опасности, что нас обворуют, и сами войти не можем». Лицо Хосе, похожего на заспанного китайца, расплылось в смехе. «Подумать только», — сказала Клара, — «а мы такую замечательную капусту купили». «Поосторожней с кочаном», — в ярости пробормотал Хуан. «Раскрошишь мне его в двух шагах от вазы». «Ты собираешься ставить его в вазу? Ну, разумеется, если мы, конечно, войдем в дом. Хосе, Хуан говорит, что, может быть, войдем в дом». «Уже хорошо, сеньора», — сказал Хосе, испытывая невероятное удовольствие. «Это не замок», — бормотал Хуан. «Язычок заклинило, как если бы дверь осела». Но дверь неожиданно поддалась, и из подъезда пахнуло мыльными ночными испарениями. Хуан открыл дверь, навалившись всем телом, и они увидели, отчего она осела. Плитчатый пол немного просел с краю, и дверь вместе с ним. Клара удивленно вздохнула. Они махнули Хосе рукой на прощание и пошли к лифту, навстречу тугой волне прохлады. Не потребовалось много времени, чтобы понять, лифт застрял между этажами. «Как бы в нем покойника не оказалось», — сказала Клара. «Обычное дело, покойник каким-то образом всегда останавливает лифт между этажами». «Держи качан», — сказал Хуан еще в дверях, взявший у Клары пакет. «Пойду посмотрю». «Всего 8 этажей», — подбодрила его Клара. «А он, может, между 5-м и 6-м». «Наверняка», — сказал Хуан, шагая через 2 ступеньки. «Чертова лестница!» Потом они заснули, но Клара и во сне продолжала ждать, когда спустится лифт с Хуаном. Дом огромный, и коридор после улицы, где на другой стороне стоял Хосе, такой бдительный и такой бесполезный, казался еще более длинным и темным. Лифтная шахта терялась в темноте. Нет, конечно, сейчас не белый день. Не белый день там, где Хуан, без сомнения, уже возился с лифтом. Почему, стоит сказать без сомнения, как тотчас возникает самое что ни на есть серьезное сомнение. Конец главы, и он нежно распрощался с супругой, которая без сомнения будет пребывать в полном здравии до его возвращения. Хороший читатель сразу понимает, ба, сейчас начнется. А Хуан задерживался. И капуста, этот тяжеловесный плод, этот белесый предмет, обернутый в свои зеленые одеяния, становился все тяжелее и тяжелее. Это от усталости. Все на свете относительно, а может, потому что, вопреки ожиданиям, задерживался лифт, и все не шел. Как темно в этой зарешетченной клетке фирмы «Отис». За несчастные случаи на лестнице владелец ответственности не несет, а Хуан между 5-м и 6-м. Сестра Елена между раем и гиенной. Ну вот, свет огонек, свет указал пастухам путь. Спускается огонек, спускается фонарик на столбе. Нет, это лифт. Ну, наконец-то лифт. Наконец, Хуан. Лифт в облаке света скользит вниз. Наконец-то вниз. И Абель хохочет. Только не смотреть на пол. Только не смотреть на ноги Абеля, потому что там, на полу... Хуан проснулся от крика. Клара. Вся дрожала и закрывала лицо руками. Он потормошил ее, и Клара, всхлипнув во сне, расслабилась, затихла. И он решил, что лучше оставить ее в покое. Он стал гладить ее по волосам, и рука застыла на полдороге. Сон сморил его, и почти сразу же стало сниться. Дым пробивался из-за двери, и то было естественно. От провала в полу дверь осела, и у дверных петель образовалась довольно широкая щель. Дым сочился и в оконный проем, проем-водоем. Ранкагуа, Писагуа и девушка вдвоем с малышом. Да это качан. «Какая чушь!» — думал Хуан, поправляя на себе халат. «Дым может повредить Кларе. От дыма любая цветная капуста завянет. Но все не так страшно, потому что есть замечательный выход!» Он завязал пояс узлом и подтянулся, как завзятый боксер. «Объявить сон лживым!» «Вы ничего со мной не сделаете», — сказал он, целясь двумя пальцами в дым, клубившийся вокруг постели. «Поднимайся, Брунгильда!» Но Клара оставалась словно бездыханной, и у него защемило сердце, надо было искать другой способ. «Лучше всего, чтобы меня разбудили», — нашелся Хуан, и тут же проснулся. Он сидел на постели, прижимая руки к животу. В приоткрытое окно сочился туман. Она этого не осознала, но ласка Хуана успокоила ее. Все прошло. Это был лишь страшный сон. На мгновение лицо, зубы Абеля вновь промелькнули и исчезли. Все. Галерея отличалась благородной красотой. Драпировки и столы, как во дворце Питти, сверкают кусочки мрамора, тщательно подобранные в мельчайшем геометрически правильном рисунке. Она шла и разглядывала портреты своей сестры Тересы. Все подписаны художником крупными, но неразборчивыми буквами, и в то же время чувствовала, что ее ведут за руку, однако не видела, кто, и знала, что надо спускаться в подвал. Под хрупкой воздушной аркой она увидела русского императора. Бело-розовый человек, он и сам был аркой, и следовало пройти мимо него молча. Потом шли лестницы, все сплошь в итальянском стиле, открытые, винтовые. Скользить по ним вниз было бы удовольствием, если бы это делалось не по принуждению. По стенам вдоль винтовых лестниц висели картины, и на одной подпись художника была самою картиной. Она шла через все полотно из нижнего левого угла в верхний правый, и на свободном месте едва помещалась зеленоватая рука, сжимавшая очки кончиками пальцев. Словно звенела копель, слегка меняя тон. Выше, выше, ниже, выше. Андрес был уверен, что это сердце мадам Ролан. Он проснулся с чувством веселой уверенности. «Какой дурацкий сон!» — подумал он, садясь на постели. Его опять разозлило, что он поддался обману, поверил, будто шум не шум, а что-то другое. Всего минуту назад им владела радостная уверенность. Уверенность человека, верящего в силу своей веры. И вот он уже стыдится этой своей радости, того, что наслаждался своей уверенностью, Он сидел в потемках, упершись затылком в изголовье постели, и слушал, как дышит Стелла. Потом нащупал стакан и с удовольствием выпил воды. В стакане вода? Кто может утверждать, что эта субстанция, оставленная в потемках, продолжает сохранять свою видимость? И подумал, отчего ему снятся такие глупые сны? Почему ему не снятся чудеса, о которых рассказывают другие? Жена одного его приятеля снилась себе мертвой, похороненной наподобие того, как это описано в «Необычайном приключении» Дэвида Грея. Из хрустальной глубины она видела лица людей в слезах, склонившихся над ее могилой. Все совершалось в полном спокойствии, а ей хотелось закричать, что она есть, пусть не живая, не та, что раньше, но она тут, и что она все видит. Но устройство могилы не давало ей этого сделать. И она видела, как ее мать вся в слезах посадила розовый куст на ее могиле. Из своей прозрачной глубины она видела все. А потом мать ушла, куст остался, он рос, и корень его тоже рос вглубь и становился похожим на белую шпагу. Она почувствовала, как он дорос до нее и пронзил ей грудь. Кончики пальцев сжимали очки, оправа ветхая, будто изъеденная кость с зелеными и розовыми прожилками. Тихонько ступая на цыпочках, Клара перевела дух. Ее опять звали, она должна была спуститься в подвал. Смеясь, она вошла в столовую своего дома. «Со мной такая чудесная штука приключилась», — сказала Клара, и мать подняла на нее глаза от вышивания. «Я шла на работу, а Андрес поджидал меня. Он хотел продать мне газету. На нем была форменная шапочка, как у разносчиков газет, а вид свирепый». «Странно. Военные обычно совсем не такие», — сказала мать. Кларе не понравился ее тон, и она подошла поближе, чтобы заглянуть ей в глаза. «Девочкой она всегда делала так. «Я хочу услышать твои глаза», — говорила она матери. И по глазам она узнала, что мать умрет задолго до того, как у нее случился паралич. «Ох, этот стол», — подумала она с досадой, стараясь обойти стол, который, словно разлившаяся река, лег между нею и матерью, опять погрузившейся в работу. «Почему она считает, что Андрес не может продать мне газету, да еще не смотрит на меня, что-то скрывает?» Клара толкала стол животом, руками и шла, будто по песчаному берегу, по гладкой воде, по столешнице из каобы, в центре которой раскинулась плетеная салфетка. На этот раз ему приятно было ощущать в ладони пояс халата. Стараясь не разбудить Клару, которая спала неспокойно, все время ворочалась и стонала, он подошел к окну и закрыл его. Туман пах жареными каштанами, хлором. «Да чего густой, просто невероятно», — подумал Хуан. Он внюхивался в него с удивлением. «А может, репортер прав, и это что-то новое», — подумал он. Ткнувшись носом в оконное стекло, он увидел сквозь щели жалюзи дом напротив, улицу, мутный фонарь в огромном светящемся нимбе. Упершись лбом в теплое стекло, он полуспал, не сводя глаз с фонаря на углу. Детство на берегу Параны, сырое лето, парк Уркиса, речной откос, а внизу стена для игры в пилоту, ручной мяч. Он играл в пилоту и пил чинчибиру, купался на острове, ослепленный солнцем и водяным простором, а после купания, умирая от голода, до отвала наедался бутербродами. Но был еще свет, тот, что вспоминался ему теперь. Ночные фонари на углах, целый мир. Миллионы насекомых в безумном стремительном коловороте вокруг фонаря вибрируют в унисон со слепящим биением, и ослепленные ударяются, жужжат, бьются крылышками и отскакивают от горячего стекла. А по земле ползают жуки, а иногда мамборетта разворачивала свой зеленый кошмар. Да еще сороки, жуки-носороги, осы, а то и маленькая золотистая заблудившаяся планета, растерявшаяся пчела, неловкая, которую ничего не стоит сразу прихлопнуть рукой. «Комары у спалатты», — подумал он, и, не проснувшись, вернулся в постель, на ходу роняя халат. Ему привиделся ясный свет в зените, горный ручей, листья креса и тростники. Он услышал далекое блеяние, крик пастуха, В пронизанном солнцем воздухе столбом вились комары, миллионы сверкающих точек, воздушная сеть, нечто, угрожающее воплотиться в конкретную суть, геометрическая форма из живых кристаллов, комары. Они закручивались веретеном, живым веретеном, сами себе пределы, содержимое этого прозрачного мира, повисшего в воздухе. Сидя неподалеку, он смотрел на это веретено, зависшее в пространстве так, словно это пространство было его владением, а дальше, выше, оно двинуться не могло. Он никогда не мог поймать момент прекращения танца и не знал, куда девались комары, когда рассыпался в жидком воздухе этот прозрачный призрак. «Да-да, он хотел продать мне газету. Почему я не могу подойти к тебе, мама?» «Потому что папа обидится». «Ой, как смешно!» — говорила Клара, увязая по пояс точно в болоте в обеденном столе. А когда, удивившись, что ее сдерживают, оглянулась назад, то увидела, что она уже в центре стола, уже добралась до середины и держит ее, не пускает балерина, стоящая посреди стола в классической позе. «Андреас, Андреас!» — подумала она. И голос ее прозвучал, словно в пустой комнате. А мать продолжала вышивать, не поднимая глаз. «Андрес, давай послушаем фанфары». Надо было слушать фанфары вместе, потому что это было знаком примирения, встречи. И неважно, что мать произнесла эти ужасные слова. Ей фанфары, ему контрапункт. Вот это было бы здорово. А можно одни фанфары? Вдалеке отдалось фанфары ей, а фары, фары, фары, фан-фан-тюльпан, фан-кто? Фан-гог, ван-гог? Это... «О, Фан! Надо быть полным дураком!» — думал Андрес, раскачиваясь, пока не откинулся на спину. «Мадам Ролан, гипноз! Сколько глупостей совершается под твоей маркой!» Он окончательно проснулся, усталость вдавливала голову в подушку, и он чувствовал, что уже не заснет. Он стал обдумывать план действий. Необходимо было найти что-то, чтобы отвлекло его от мысли, которая привязалась точно муха. Жизненная насущность — перестать посещать заведения, сойти с привычной колеи, завязать какие-нибудь дурацкие ниточки, которые бы держали его в этой жизни по методу контрудара, не ходить больше в заведения. Зачем ходить туда? Стелла обойдется там и без него. Выбрать ей чтеца, и пусть ходит одна, получает образование. А между тем, в том-то и дело, подумал он, в том-то и беда, что жизнь — это огромное между тем. О, одиночество! Дело не в том, чтобы остаться одному, а чтобы уметь объединиться, находясь среди людей, достичь полного самопознания, и тогда все равно, где ты, на улице Флорида или на высокогорье Атакамы. Нет, ему никогда не познать себя. Никогда. Ходить в заведения, подходить к Кларе, слушать голос Клары, жить... «Со Стеллой» означает отсрочку, промедление, которое длятся всю жизнь и отодвигают на самый конец единственный долг, который у него есть — быть верным самому себе. Как я не знал этого раньше. И ничего не сделал, чтобы знать. «В моем действии мое бездействие», — подумал он с горькой усмешкой. «Каждый день я решаю ничего не решать». Он засыпал, улыбаясь. И в конце концов подумал, что проблем нет, что любая проблема — это всегда решение, повернувшееся к тебе спиной. Решиться, выбрать эпифеномены, а другое — корень ветра кроется в самой плоти вины. Жаль, если проблема в этом, потому что проблема совсем в другом. Кто же это сказал? И засмеявшись, он уснул. А до того, как сладкое видение о комарах наполнило его нежностью и грустью, Хуан думал, чем может обернуться экзамен. «Я начну с общего изложения основных положений метафизики Уайтхеда. Надо сказать, что структура знания по Уайтхеду имеет под собой сжатую солидную логическую основу парменидова мира. И доказательство этого такое. Едва наметив аналитическое видение Вселенной, он показывает почти чудовищную взаимозависимость между любым живым существом и всеми остальными живыми существами, приобретающую характер игры, которая... А нельзя ли узнать, молодой человек, что означает слово «чудовищное»? Разумеется, профессор, можно. Уайтхед. Уайтхед — белая голова. Уайтхос — белая лошадь. «О, сладкий и благоуханный сон ночи!» В своей комнатушке, совсем близко к звездам, спал репортер.